Горы поросли зеленоватым мхом, оранжевыми лишайниками. В камнях гнездились белоснежные буревестники. В пресных озерах, куда стекали прозрачные ледяные ручьи, светились сине-зеленые водоросли. Мелкие, словно воробьи, кочурки парили над скалами. Нет, жизнь здесь была своя, неповторимая, не зависящая от человека. Мы набрали массу образцов. Вертолет их относил Ермак. Кажется, мы с профессором слишком увлеклись. Настала белая антарктическая ночь, едва заметное потемнение. «Пора домой, Дмитрий Николаевич!» — крикнул я. «Ведь Сафонов никогда не поторопит, а он устал. Сейчас возьму еще вот этот образец». Он отколол молотком кусок кварцита и с довольным видом положил его в рюкзак. Добрались мы до дома благополучно, но Ермак выглядел очень утомленно и рано ушел спать. Правда, утром он встал рано и до завтрака уже подготовил вертолет. В этих проклятых каменных ущельях Сафонов показал все свое летное искусство. Вертолет у него прыгал, как блоха. Застывал на высоте, чтобы профессор мог получше разглядеть геологический разрез. Садился в самых недоступных местах. Ох, эти посадки в каменных узких коридорах среди острых скал! Да чего они мне нравились! Мы каждодневно, ежечасно рисковали своей жизнью и ради чего? Чтобы стереть белое пятно с карты. Но мы не можем иначе. Мы не остановимся никогда. Закончим исследование Антарктиды. На очереди Луна, потом Марс, Венера, Юпитер, Сатурн. Вечно ищущий человек. Мы с профессором всю эту неделю работали как одержимые. И каждый день Сафонов заглушал мотор и шел с нами за образцами. А погода баловала нас. Антарктида казалась безобидной, как Подмосковье в начале апреля. Мы работали в одних костюмах, и то было жарко. Сафонов позвал нас закусить. Он приготовил горячий кофе, сделал бутерброды. Усталые, веселые, проголодавшиеся, мы присели возле вертолета. Ермак ел без особого аппетита. Обычно молчаливый, тогда он разговорился. «Валя устала от севера», — с неожиданностью сказал он о жене. «Я, признаться, тоже. 6 лет работали в обсерватории. Да еще перед этим я 2 года летал над Охотским морем. Сам-то я архангельский, тоже, конечно, не юг. Сынок теперь там у моей тетки. Я ведь сирота, меня тетка воспитала. Хорошая женщина, добрая, веселая, библиотекарь. Жили мы с ней хоть и бедно, но дружно и весело. Вот Валя защитит диссертацию и переедем в Москву. Будете жить у тестя?» — благодушно спросил Черкасов. — Да, Валя ведь москвичка. Может, и тетю Любу перетащим к нам. Она скучает одна. Черкасов усмехнулся. — Не останешься ты в Москве. Опять поедешь со мной в экспедицию. Сафонов смущенно улыбнулся. — И Валя твоя долго не усидит в столице. Она же прирожденный следователь и путешественник. Она была моя любимая ученица. И не потому, что дочь моего друга, а потому, что я сразу увидел в ней географа по призванию, настоящего географа. Я скажу, как у вас будет, Ермак. Сын с тетей будут жить у дедушки в Москве, а папа с мамой будут к ним всегда возвращаться. «Пожалуй, что так», — улыбнулся Ермак. Черкасов положил руку на его плечо и закончил серьезно. «Москва – самое лучшее место на Земле для возвращений. Я сам туда всю жизнь возвращаюсь. Но жить в ней безвыездно я бы не смог». Я удивился. «А где же тогда?» «В Антарктиде», – ухмыльнулся Черкасов. И я не понял, шутил он или сказал серьезно. Пока мы ели и разговаривали, неожиданно подул ветер. Не отошли мы и 20 метров от вертолета, как ветер уже завыл на разные голоса, стал с силой хлестать в лицо. Мельчайшие песчинки, не то снег, не то песок, кололи щеки, засоряли глаза. Стало тяжело дышать.